Добрый вечер. Каждый раз. Так, все включено, да, у меня? Раз, два. Звук там есть, да? Как всегда, перед концертом что-то теряешь. Потерял одну важную вещь, провел последние 10 минут в поисках ее. И так и не нашел. Раз, два. Володь. Раз, два, три, четыре. Ничего не гудит, не кажется вам? Гудит, да? Раз, два, три. Гудит, что-то гудит. Раз, два, три. А, ну нет. Ева, а водичку мне обещали сюда вот. Сент-Луис для меня вообще единственный город, где я выступаю почти в каждый свой приезд. Удивительно совершенно. Это, конечно, благодаря хозяевам, Володе Голынскому и Еве, я их знаю очень давно. С какого года, Володя? С 74-го года, пожалуй. Да, 74-го года. Когда я впервые выступил на конкурсе в городе Минске, был такой самый ответственный конкурс, были в Минске. Вот Минск, все трепетали, все хотели там что-то занять обязательно. Это сейчас уже слеты просто, а раньше конкурсы, ведь конкурс, жюри клятву давало, выходило на сцену, помню, когда на последнем фестивале, вот в Минске, какой был год, 80-е, все выходили на сцену, там Висборг, Никитин, Берковский, там Вихрев, и все, значит, клятва жюри, где подходили красивые минские девушки, а в Минске очень красивые девушки. Вот, и гитару, да, сверху они клялись, чтобы они... Ну, в общем, было потрясающе красиво все. И они ставили баллы, как в фигурном катании. В этом тоже была своя фишка, потому что все видели, кто что поставил. Никаких муклюжей было не должно. Я приехал, конечно, с новой программой, как всегда. Я приезжаю, это действительно... То, чем я занимаюсь, это, мне кажется, это очень нужно людям, особенно живущим здесь, потому что в России все-таки, чтобы там не происходило, а литература там все-таки на высокой ступеньке стоит, без сомнения. Я надеюсь, что будет так и стоять. Вот. Сегодняшняя программа называется «Трилистник». Это первая часть называется «Трилистник», а вторая часть называется «Юбилейный год». «Трилистник» — это я сейчас создал свой театр в Израиле. Он называется «Трилистник», театр Алексея Брунова, потому что я хочу проводить там выступления не только свои, естественно, а только людей, одаренных литературно и музыкально, чтобы это было вот не просто попеть там бардовские песни, да, а чтобы люди послушали настоящую поэзию, настоящее сочетание вместе какой-то музыкальности с поэзией, с русской литературой. Вот. Но пока я провел всего один концерт. Теперь, надеюсь, вернусь в Израиль, я буду в ноябре, и вот я планирую концерт двух Кимов, Юлия Кима и племянника его, Марата Кима. Это будет интересно, потому что Марат Ким кинорежиссер, и это будет сделано как в виде такой творческой встречи. Ну и дальше будем развивать эту тему. Программа «Трилистник» — это именно как раз вот то, о чем там написано, не знаю, было ли опубликовано в моей афише, что это сочетание автора, музыки и исполнителя. Конечно, исполнитель может интерпретировать песню автора, но самое главное, чтобы не испортить песню автора. Да? Это первое, конечно. Хотя бы сначала показать творчество автора, а потом же себя. Это вот главная задача, на мой взгляд. Исполнители сейчас по-разному относятся к этому, чаще демонстрируют себя, а потом уже все остальное. Ну, это уж, как говорится, их беда. Бог об суде. Вот. Первая часть, она будет посвящена авторам, которые, знаете, которые писали не очень много. Не очень много, и просто есть просто гений одной песни. Есть люди, которые... Написание песни связано с какой-то очень любопытной историей. Вот я попробую в первой части вам что-то рассказать про это. Это большая программа, вообще она двухконцертная программа, но поскольку сегодня будет, то есть одна четверть будет программы «Трилистник», и вторая часть будет связана с юбилейным годом, а в этот год у нас юбилей у авторов очень многих. У Латшалча 95 лет, у Виспора 85, у Якошевой 85, Клячкина 85, ну, еще персональные даты, это моим сыновьям круглые даты, 30 и 40 лет, и моему отцу было в этом году 100 лет. Так что все это связано, вот у меня такой я конгломерат. Кстати говоря, я привез альбомы, вот лежит альбом «Трилистник», это вот будет почти полностью повторение того концерта, который я сегодня буду давать. Это концерт записан в Алма-Ате на очень хорошей аппаратуре, только он как бы звук из зала идет. Это сейчас такая фишка в России. То есть это пишется не в студии, а ставятся микрофоны в зале. И человек, который слушает этот диск, он должен слушать не в машине, а в наушниках. И такой получается эффект, будто бы ты находишься в зале. Там даже разговаривают люди, в общем, такой ноу-хау. Вот, ну, давайте... Чтобы размяться, я спою все-таки песенку знакомую. Она, вот я только что приехал сегодня ночью из Алабамы, там жуткая жара, 40 градусов, и я понял, вот наконец-то я попал в то самое время года и в ту погоду, которую я очень люблю. Ага, вот я говорю, что я приеду и сразу похолодает. Да, вот. Галинский, слышишь? Я побеждал тебя, что так оно и будет. Вот. И, конечно, осень – это мое любимое время. Я просто спою песню автора Леонида Павловича Симакова, которого уже давно нет. Собственно говоря, почти все авторы, которые я буду петь, их очень многих уже нет. Но мы не будем акцентировать. Они как будто бы с нами. И все. Леонид Павлович Симаков. Посоловело осеннее небо, стало неловко без грусти. Благословенно осенняя нега, грань перемен и предчувствий. Отголосило усталое лето, спело оно и стихает. Отколосились хлеба и поэты спелым зерном и стихами. Осень умеет и маслом, и нитрой, росным прокроется глянцем. Осень владеет такой палитрой, что живописцам стреляться. Осень сверкает погожими днями, солнцу слегка подражая, после рыдает косыми дождями. Желтый платок урожая, иней несмелый кусается за нос, смолкли последние грозы, шалью багряна земля повязалась, не устоять и морозу. Бродит по просекам сытые лоси, брезгуя липовым лыком, брызги рябины пометили осень. Неотразимой уликой стало зеленое огненно-бурым, бабьим становится лето, губы у баб, несомненно, не дуры, кто ж сомневается в этом. Осень красотка в любую погоду, но не стесняется грима, осень на сцене короткого года. Сорокалетняя прима, птица изменится, нас покидает, нам оставляя надежды. Все переменится, листья спадают, словно девичьи одежды. Посоловела осенняя нега, стало неловко без грусти. Благословенно осенняя нега, грань перемен и предчувствий. я не сказал, что я не пою своих песен. Я, вы знаете, в свое время я очень вовремя остановился. Я понял, что так много замечательных произведений, и так можно их петь и показать людям, что еще я буду давиться себя, как говорится, свое. Лучше петь прекрасное чужое, чем безобразное свое. Я решил давно еще в школе, и поэтому... Ну вот авторы, которые написали не очень много. Композитор действительно Лев Степанов. У него несколько есть сильные песни, но вот одна из тех, которая мне очень легла на сердце давно еще, она называется «Старый Новый год» и написана на стихи Юны Муриц. Но все равно мы дети, нам так страшно на елку опоздать из-за метели, из-за трамвая или гололеда. На этот праздник детский опоздать. Мы женимся, разводимся, простите, но все равно мы дети. Мы на елку, и мы летим за этой призрачной добавкой. Добавьте нам хоть старый Новый год. Он старый-старый, он совсем уже не новый. На нем уже пылали эти свечи, на них уже сверкали эти слезы. Однажды утром эти гости разошлись, но мы летим опять на это пламя. Но втайне мы надеемся на чувства, на эту самую желанную добавку. Добавьте нам хоть старый Новый год. Он старый-старый, он совсем уже не новый. На нем уже звенели эти струны, этот снег, этот воск и эти чувства. Однажды утром этот воск окаменел, но все равно мы дети, мы на елку, и мы летим за этой призрачной добавкой, за невозвратным и неповторимым. Добавьте нам хоть старый Новый год. Он старый-старый, он совсем уже не новый. На нем уже слыхали эти песни, на нем уже пылали эти клятвы. Однажды утром только пепел золотой, но мы готовы умереть за этот пепел, за этот праздник нашей нежности и грусти. И мы летим за этой призрачной добавкой. Добавьте нам хоть старый Новый год. Да-ба-да-ба-дам-пам-пам. Ну, если Лев Степанов все-таки выступал раньше с ансамблем «Мышеловка» в Москве, то вот гений одной песни Глеба Гафонов, такой совершенно малоприметный человек, очень симпатичный человек, он геолог, живет в Иркутске. И как-то очень давно я с ним познакомился, и он мне спел песню, которая мне очень понравилась. И мелодия, вообще такая чистота, прозрачность стихотворения. Он так и не открыл мне чьи-то стихи, потому что не знал сам. Просто где-то ему попались вот эти стихи, что случайно. Как потом выяснилось, это одни из первых стихов Юрия Левитанского, который в свое время жил в Иркутске. Да, и он вот, и даже этого стихотворения нет ни в одном сборнике. Вот я только нашел в сборнике 1957 года Иркутского издательства. Это действительно Юрий Левитанский, такой вот свежий, чистый и прозрачный. А песня получилась у этого человека совершенно удивительно, я считаю, и я хочу ее спеть. За летом листопад, а следом снегопад, и смолка застывает на коре. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по Ангаре. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по Ангаре. Осенняя печаль теперь пылать печам, да в проруби позвякивать ведру и ждать до теплоты, когда пойдут плоты и листья залопочут на ветру. И ждать до теплоты, когда пойдут плоты и листья залопочут на ветру. Плывет неяркий блеск, да тихий переплеск, и ветром с теплохода донесен. То тише, то сильней у ближних пристаней плывет старинный вальс, осенний сон. То тише, то сильней у ближних пристаней плывет старинный вальс, осенний сон. За летом листопад, а следом снегопад, и смолка застывает на коре. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по Ангаре. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по Ангаре. Но вот на одном из композиторов я остановлюсь отдельно. Ну, это Сергей Труханов. Я считаю, что этот композитор за последнее время познакомил нас с очень большим количеством настоящих стихов, настоящей поэзии. Сережа был, к сожалению, был моим большим другом очень. Я хочу вот память о нем спеть несколько его песен, причем те песни, которые, может быть, многие не знают. Тоже важный момент, когда композитор написал песню, она не пошла, как бы не пошла. Вот он спел ее раз, два, ну, что-то вот не получилось. И он, особенно человек, когда композитор впечатлительный, он перестает петь, и песня зависает. И вот из таких песен Сережи Труханова, ну, может быть, две песни, они достаточно известны. Вот на стихи Глеба Шуплякова. Сережа из Москвы, он очень Москву любил, и он, знаете, место около Никитских ворот, там вот, кто жил в Москве, может быть, там вот было такое кафе «Пельмени», там часто актеры выпивали из театра Маяковского, там как-то было место такое, вот. И вот церковь, Вознесенская церковь, где венчался Пушкин, там же рядом, об этом будет просто в песне. Вот. Но дело в том, что просто композиторы иногда чувствуют, что стихи длинноватые, они сокращают их. Я вот решил, что вот эти стихи сокращать не надо, и спою вам полный вариант этой песни, потому что Сережа тут вот брал один куплет. И для вступления я придумал, знаете, помните фильм «На семи ветрах», да? Там совершенно замечательная музыка композитора Молчанова. Просто чтобы окунуться в то время. Та-да-дай, та-да-дай-да-дам. у Никитских ворот. И лишний билетик спроси по привычке, а помнишь в оладьях вишневый компот? И как на домах поменяли таблички, здесь были когда-то пельмени, и водка бежала по Вене. Актера, который умрет, отыграв премьеру в театре, что ляжет на полку повторного фильма в калашных рядах, рассыпав по ветру немые осколки. Так что же ты, Господи, медлишь, и сколько еще мне намелишь? Так что же ты, Господи, медлишь, и сколько еще мне намелишь? Вот рыба, а в рыбе судак на гвозде, вот палтус, как связан с ключами от храма, где нас обручали в сырой темноте, и лавочки спят в полосатых пижамах. Горит вознесенская свечка, стучит за подкладкой сердечко. Повторного фильма последний сеанс, в пустом кинозале скрипят половицы, но это кино было только про нас, и эта комедия не повторится. Так что же ты, Господи, медлишь, и сколько еще мне намелишь? Горит вознесенская свечка, стучит за подкладкой сердечко. Горит вознесенская свечка, стучит за подкладкой сердечко. Тоже довольно вольное решение композитора Труханова. Он берет два стихотворения Иосифа Бродского и соединяет их. А причем я, когда об этом узнал, я вот сначала даже не понял, где он соединил их. Потом, когда я нашел те стихи и те, оказалось, так тоже, наверное, тоже можно, чтобы осталось ощущение настоящей поэзии. Тут как бы сталкивается два стихотворения про Петербург и про Москву. Зима, зима, еду по зиме куда-нибудь по видимой отчизне. Гони меня ненастье по земле, хотя бы вспять. Гони меня по жизни, как широко на набережных мне, как холодно и ветрено и вечно, как облака, блестящие в окне, надломленный, легкий и быстротечный. И осенью, и летом не умру, не всколыхнется зимняя простынка. Взгляни, любовь, как в розовом углу горит меж мной и жизнью паутинка. Лети в окне и вздрагивай в огне, слетай, слетай на фитилечек жадный, свисти река, звони, звони по мне, мой Петербург, мой колокол пожарный, свисти река, звони, звони по мне, мой Петербург, мой колокол пожарный. Зима, зима, я еду по зиме куда-нибудь по видимой отчизне. Гони меня ненастье по земле, хотя бы вспять. Гони Зима, зима, я еду по зиме. Зима, зима, зима, зима. Вот совершенно из неизвестных песен Сережи Труханова. Как-то очень давно мы с ним сидели у меня на кухне всю ночь. И вот он мне спел несколько песен, которые потом я не слышал. Я обнаружил их в уникальных, в архивных записях. Вот. Видимо, не пел по той же причине, что вот как-то не получилось. А я считаю, что эти стихи совершенно замечательные. Сегодня называется «Возвращение Одиссея» на музыку, на стихи Сергея Казнова. «Возвращение Одиссея». Мелким осенним ситом было просеяно на остров родной возвращение Одиссеева. Холодно, горько, ветер по дому шляется, оцепеневшие листья в грязи валяются. Бурые, пестрые, холодом опаленные. А когда я уезжал, они были зеленые. Рушится мир, и приказать нельзя ему. Мокнут собаки прямо у ног хозяина. Все пролетел маскарад, развязались бантики. Катят, переменились воды твои Атлантики. Катят на берег свинцовые и соленые. А когда я уезжал, они были зеленые. Дом обветшал их старый посох колодника. Искривился в руках мореплавателя и плотника. А ведь шагать осталось меньше, чем пройдено. Что ж, взгляни мне в глаза, дорогая родина, что в них усталые, серые, воспаленные. А когда я уезжал, они были зеленые. Вот, пожалуй, еще стихи, которые были утеряны Сережей, из поэзии Арсения Тарковского. Такие тяжелые стихи. Внимательно. Называется «Как 40 лет тому назад». Как 40 лет тому назад, как 40 лет тому назад, я вымок под дождем, я что-то там забыл, мне что-то говорят, я виноват, тебя простят. И поезд в 10:50 выходит из-за поворота. В 11 конец всему, что будет 40 лет в грядущем, тянуться поездом идущим и окнами мелькать в дыму. Всему, что ты без слов сказала, когда уже пошел состав, и чья-то юность у вокзала от провожающих отстав, домой по лужам, как попало, плетется, прикусив рукав. Как 40 лет тому назад, сердцебиение при звуке шагов, и дом с окошком в сад, свеча и близорукий взгляд, не требующий ни поруки, ни клятвы в городе звонят, звонят, звонят, светает, светает. Дождь идет, и темный, намокший, дикий виноград к стене прижался, как бездомный, как 40 лет тому назад. Как 40 лет тому назад, я вымок под дождем, я что-то там забыл, мне что-то говорят, я виноват, тебя простят, и поезд в 10:50 выходит из-за поворота. нас такое состояние. Ну, давайте я спою из поэзии Тарковского, но полегче песню. Арсений Тарковский был уж не такой мрачный поэт. Записал я длинный адрес на бумажном лоскутке. Все никак не мог проститься, и листок держал в руке. Свет растекся по брусчатке, на ресницы и на мех, и на серые перчатки начал падать мокрый снег. Фонарь зажег, засвистел фонарь, запнулся, как пастушеский рожок, и рассыпался неловкий, бестолковый разговор. Легче пуха, мельче дроби, 10 лет прошло с тех пор. Даже адрес потерял я, даже имя позабыл, и потом любил другую, ту, что горше всех любил. А идешь и капни с крыши, дом и ниша у ворот, белый шар над круглой нишей, ты считаешь, кто живет. Есть особые ворота и особые дома, есть особая примета, точно молодость сама. Та-да-да-да-дам-пам-пам. Это же песня Сергея Труханова. Вот он в последние годы как-то изменил свою стилистику. Пожалуй, я вот спою эту песню, которая... У меня последние песни были написаны очень много на стихи поэтессы Ольги Родионовой. Вообще странно, когда мужчина пишет на женские стихи, но, видимо, действительно, ну, поэзия действительно очень интересная Ольги Родионовой. Она сама уроженка города Барнаула, живет в США, не помню, в каком штате. Просто даже вот музыку он стал писать чуть-чуть иную, чем вот до этого, потому что стихи необычные. Я попробую спеть стихи, я их, собственно говоря, только недавно узнал, поэтому если буду ошибусь где-нибудь, вы на меня не сердитесь. Осень в реторте смешивает розу с табачным дымом, готовит парфюм для города в упадочном ретро-стиле, и легкая тень забвенья скользит по местам любимым, по улицам глупой юности, по тем, кого мы любили. Алхимия забывания, секретное зелье чили, в нем умбра, кармин и золото, и соль, и песок, и лилии, и голоса далекие тех, кого мы любили, тех, кого мы любили, тех, кого мы любили. Куда подевался мальчик, которым я был когда-то, а он все сидит, как птица, над выцветшей картой мира, и видит песок и камни, моря, имена и даты, и страны, в которых не был, а годы проходят мимо, а годы проходят рядом, виска почти не коснулись, и близкие страны дальше, и дальние страны ближе, и вот Саграда Фамилия в конце патриарших улиц, и желтое солнце Чили на красном вине в Париже, а осень в все варит зелье, забвение мешает с явью, сияние мешает солью, розу с табачным дымом и голоса далекие тех, кого мы любили, тех, кого мы любили, тех, кого мы любили. Как начнете уставать, вы мне скажите, надо отдохнуть. Потому что песни все поэтические. У меня нет в программе песен развлекательных. Я сразу предупреждаю. И, конечно, хочется поделиться. Тем более у вас совершенно потрясающие слушатели. Я уже знаю, что я вот, когда у вас выступаю, мне всегда очень нравится петь у вас, потому что вот люди сидят с такими серьезными лицами. А я знаю, что им нравится. Просто такая у вас такая стилистика такая. Сент-Луиса. Да. Вот давайте еще у нас песню, необычную песню Сергея Труханова. Вообще обычно как, да? Находятся стихи, да, вот композитор. А как я это вижу? Я не знаю этой кухни. Просто мне Сережка иногда рассказывал мне, вот как это получается. А тут вдруг у него, у Сергея появилась мелодия. И она ему очень понравилась. Ну, собственно, мелодия. Ну, понравилась мелодия. Он писал, что вот мелодия заслуживает хороших стихов. А стихи не подобрать, потому что там уже вбит как бы ритмический рисунок мелодии, и очень трудно вообще найти под ритмику, да? Вы же знаете это, да? Вот. И он решил такой эксперимент, решился, послал свой этот файл музыкальный разным поэтам, ну, своим дружкам, с кем он сотрудничал. Вот. И почему-то послал Михаилу Щербакову. Щербаков – это очень серьезный автор, такой, в общем, собственно говоря, Миша Щербаков считается, Михаил Константинович, сейчас уже, конечно, ему 55 лет. Вот. И никто не написал стихи, кроме Щербакова. И получилась очень такая странная песня, как бы песня Щербакова вообще-то, но с музыкой Труханова. Потому что стихи заслуживают большого внимания, эти стихи. А стихи Щербаков назвал «Баллада о каботажном плавании». Каботажное плавание, вы знаете, да, это вдоль берега, когда нельзя выехать за пределы допустимого. Ну, одного государства, скажем так. Ну, это там, конечно. Интересно, как. Ну, как-то так. Это, в общем, можно так, да. Вот. Аллегорическая баллада, вот я забыл. Аллегорическая баллада о каботажном плавании. Такое хитрое название. Сейчас попробую спеть. Трудная песня. Причем интересно, когда Сергей показал вот, значит, эту песню, мы сидели в одной компании хорошей, он говорит, вот не знаю, какой там ритм взять, какой ритм, или нужно ритм две четверти, или четыре четверти. И тут кто-то совершенно, человек не поэтический, говорит, а что бы тебе не сделать это в ритме танго? Он говорит, какого танго? Он говорит, ну попробуй. И он сделал в ритме танго, и получилось самое лучшее. То есть очень часто дилетанты дают очень верный совет. С наземной льготой знаться поздно, беречься поздно, лодка снаряжена. Гребцам сигнальщик в помощь позван, он руку поднял, напряжена она. Как хищник в цирке внемлет плетке, следим мы в лодке, нехотя за рукой. Спасаться поздно, людно в лодке, и плотно лодка окружена рекой. Все реки к морю течет, и это того же цвета, что и закат над ней. Где мель, где омут, место примет понятных, в закатных пятнах бакины без огней. Теперь мы вправе камни с треском, в потемках мокнуть, даже кричать ау, но не прибегнуть к якобы верным средствам для поддержания якобы на плаву. Никто и не помнит, да в чем их польза. Немногим впору пояс или жилет, вдоль твердой почвы влечься поздно, беречься поздно, берега больше нет. Все реки к морю течет, и это того же цвета, что и закат над ней, где мель, где омут, место примет понятных в закатных пятнах Бакины без огней, в закатных пятнах Бакины без огней. Да. Я просто хочу сказать, если кто не знает, что Сережа Туханов родился, кто не помнит, он ушел, его не стало года 3, наверное. Вот я у вас, когда выступал у вас последний раз, я как раз поехал с ним встречаться в Бостон. Мы с ним пообщались, погуляли, он мне еще выбрал пластинку для моего сына младшего, у меня музыкант. Пошли в магазин, он мне выбрал, давай, говорит, ему купим пластинку Beatles. Такую пластинку, я говорю, пошли, вот мы выбирали, и он выбрал. Давай возьмем ему Sgt. Pepper's красного цвета. Вот, и мы все бросались, и буквально через месяц его не стало. А причем, я хочу сказать, что его лечили от такой страшной болезни, бластиома мозга, то есть рак мозга у него был, и его практически вылечили от этой болезни, потому что его лечили совершенно необычным, ну, новым средством. Сначала мы им послали там лекарства из Израиля, потом вот в Америке собирали деньги, собрали много, около 100 тысяч долларов мы собрали ему. Вот. Но умер он совершенно от другой болезни. То есть, может быть, вот это новое лекарство, оно что-то... То есть у него исчезло, вот, опухоль вообще исчезла. Сколько лет ему? 56 ему было, да, ну где-то... Вот давайте я спою еще одну песню, чтобы мы как бы завершили. А, вот она, да, писала такие странные песни. Вот эта песня для меня, она почему-то вот как бы, знаешь, называется она «Сон». Написана на стихи Геннадия Шпаликова. Там за рекою, за голубою, может, за окою дерево рябое, и вода рябая, желтая вода, еле выгребая, я туда плыву. Дерево рябое на том берегу. Там за рекою, там за голубою, может, за окою дерево рябое, белая вода, ты не море, горе не беда, просто горе. Хочется спеть еще вот хотя бы одну или две песни композитора Андрея Крючкова. Вот тоже автор, который нам, ну, открыл для нас так много поэзии, которая очень мало знакомой, даже совсем не знакомой. Вот я сейчас пою какую-нибудь песню, которую я специально для вас, которую я почти не пою. А же как начинать? А вам пить одно удовольствие. Вот давайте вот это я спою песню. Поэт Евгений Лучковский. Вот кто знает поэта Лучковского? Да никто, собственно говоря. Да. А Лучковский поэт замечательный просто. Он родом сам из Молдавии. Вот называется песня «В Ромашково». Ромашково – это такой пригород Подмосковья. Я когда одно время жил в Москве, 10 лет я жил в Москве, я вообще был по первой специальности геолог. Инженер-геолог, закончил горный институт ленинградский, потом Московский университет закончил. Я физику, поскольку меня должны были отправить на открытие полярной станции в Антарктиду, в отделе Антарктиды я работал. Вот. Ну, не удалось ничего, потому что не все люди такие хорошие, есть подлые люди, из-за которых я никуда не поехал. Я расстроился сильно очень. Переехал жить в Москву. Ну, в общем. И вот Ромашково – это место, куда я ездил на лыжах кататься. И там вот такой… Это близко от Москвы, но там такие старые деревенские дома, такие вот они, вот такие крыши, когда было много снега. Вот такая песня называется «В Ромашково». Музыка Андрея Крючкова. На кухне женщина хлопочет, блестит округлое плечо, она болтает и хохочет с тем, кто не виден мне еще. От лампы, видимо, старинной, теплее нехитрое жилье, и тот невидимый мужчина, наверное, смотрит на нее. В тенях, прижавшись к лавке боком, ждет пара валенных сапог. А здесь тепло, тут вьется локон, тут даже может быть пирог. Ее движения так плавны, ей так приятен разговор. Ну до чего ж, наверное, славно сидеть и слушать этот вздох. Держать в руке большую кружку, щекою ощущая пар, состариться, любить старушку, а думать так же, Божий дар. На кухне женщина витает и даже не глядит в окно, светает медленно и тает документ. Ну что ж стоять у чьих-то окон, мороз-то ныне 25. Пойдем-ка, пес, ах, этот локон, да что там локон, просто блядь. Это на стихи Лучковского, да. Прядь, да. А кто же подумал? Я когда эту песню разгадал, я ничего не понял. Оказывается, это просто человек стоит на улице, видимо, идет, гуляет с псом, холодно, и случайно глянул в окошко, а там не видно, с кем эта женщина беседует. И вот это так написать такую красивую картинку. Просто. Вот. Еще Андрея Крючкова на стихи Владимира Соколова. Ну, Владимир Соколов был поэт довольно известный в 60-е годы, 70-е. Называется «Городской романс» песня. Именно «Городской романс». Из переулка сразу сон, сон особняков, в роман старинный, и к тишине каждый с нами угощен. Из переулка сразу в тишь, еще торжественней и глубже, где тает лист, где мокнут лужи, где каплет с порыжелых крыш. Я никогда не забывал о том, что ты меня любила, но то, что здесь когда-то было, все, что нам флюгер напевал, я и ночи именовал, усталый, пыльный и вокзальный, когда ты с нежностью печальной приблизилась, ты опоздал. Из переулка сразу в путь, твой переулок слишком дорог, в нем темных лип, столетний шорох все так же просит, не забудь. В нем темных лип, столетний шорох все так же просит, не забудь. Мы жили здесь без гроз, без слез, без лишних слов, на вкус, на слух, на ощупь. Однажды вышли мы на площадь, нас ветер в стороны разнес. Однажды вышли мы на площадь, нас ветер в стороны разнес. Ну вот еще я спою песню, которая, честно говоря, бывает так, что вот песню поешь, и не знаешь, чья это песня. Потом вдруг присняется же, оказывается, песня Андрея Кучкова. Вот так вот вышла песня, которую я вам спою. Эту песню я пел очень давно еще, когда там был там, уже не студентом, но, в общем, 80-е годы, 90-е. Вот. Песня, она была очень связана с тем, чем мы занимались раньше, когда вот после стройотрядов. Я думаю, что многие из вас после стройотрядов, которые ездили на шабашки, были такие, да? Вот на шабашки, вот я вот ездил, точно, куда-нибудь мы ездили в какие-то очень дальние места, где вот такие глубинка совсем. Вот эту песню мы пели только потому, что это было похоже на те места. И вот перед тем, как эту песню спеть, я вам прочитаю стихи, которые тоже связаны с той страной, где мы раньше все жили. Стихи называются «Советский Союз». За то, что я помню, как пахнут мороз и арбуз, за то, что могу различать помидоры на вкус, за теткину дачу и красные смородины куст, спасибо тебе, безмятежный Советский Союз. За горы Памира, за Балтику в белых песках, за рог Ахашени, выставших от тоста руках, за крымскую девочку в нитке коралловых бус, спасибо тебе, безграничный Советский Союз. Спасибо за 5,50 от Москвы до Невы. Спасибо за 2,42 на ремонт головы. За все, что имело простой и естественный вкус. Спасибо тебе, бестолковый Советский Союз. Спасибо за крылья летать и за ночи любить. И даже за быть усмиренное или не быть. За клетки, где крепли сердца у прикованных муз. Спасибо тебе, безнадежный Советский Союз. Ты проклят, и ладно, забыт, как убитый солдат. Упрятан в архивы, завален десятками дат. Но мне не прервать эти тысячи уз. Дурацкий, великий, могучий Советский Союз. Глинистая круча, тропка, взвоз покатый, тетка, поросенок, бьющийся в мешке. Я в моей руке рожок от автомата, ты велосипед, матросы, три солдата. белый пароход, плывущий по реке. Белый пароход, плывущий по реке. Будка, тополь, куры, карапуз в фуражке, сходни, дебаркадер, тюль на ветерке. Очередь за пивом, дед на деревяшке, лодка на цепи, засохшие ромашки. Белый пароход, плывущий по реке. Белый пароход, плывущий по реке. Сонный участковый, кобура с наганом, дядька под телегой, волосы в песке. Девка русы-косы, грудь под сарафаном, отблески за складом, зарево над краном. Эх, белый пароход, плывущий по реке. Белый пароход, плывущий по реке. Что же он такое? Может, откровение или приближение дней, что вдалеке? Может, он мираж, а может, сновиденье, дури или хотенье, щучье ли веленье? Белый пароход, плывущий по реке. Белый пароход, плывущий по реке. Белый пароход, плывущий по реке. Ну, оставим тебе покой неизвестных композиторов. Я хочу спеть все-таки вот истории, связанные с песнями, написанные великими композиторами. Допустим, Виктор Берковский, да, композитор, ну, вот, как бы считается, самый у нас в нашем жанре, самый мощный. Он человек был мощный такой, вообще личность потрясающая. Виктор Семенович просто потрясающий был человек. Вот. Я одно время работал, когда бросил геологию, работал журналистом и работал в журнале «Люди и песни», музыкальным редактором. Я брал интервью у великих людей нашего жанра, вот, на видео. Причем я думаю, что у меня сейчас сохранились такие уникальные записи, где этих людей уже нету, но вот я иногда вот что-то выставляю, монтирую. Вот рассказ Виктора Семеновича о том, как он писал песни. Оказывается, некоторые песни Виктор Семенович писал во сне. Я говорю, а как так во сне? А он говорит, расскажу. Будешь записывать? Я говорю, буду, не пиши. Нет, буду. Говорит, ну ладно, пиши. Только никому. Я говорю, ну конечно. Вот. Он говорит, я когда ложусь спать, я знаю, что во сне мне приходят мелодии. Очень часто, очень красивые. Причем я просыпаюсь с этой музыкой, думаю, ну вот эта мелодия потрясающая, потрясающая. Это я запомню всегда. И стоит магнитофон у меня. А когда я поставлю его близко и намучу мелодию, то песня остается. Как только мне надо проползти там по кровати, лень, ну точно, говорит, запомню. Просыпаюсь, как будто все стёк, ничего не было. Вот. Таких песен не очень много написанных во сне, но одну я спою. И совершенно понятно, вот такая странная мелодия может быть написана только во сне. На стихи поэта Дмитрия Сухарева. Называется «Самолетик». Целовались в землянике, пахло хвоей, плыли блики по лицу и по плечам. Целовались по ночам на колючем сеновале, где-то около стропил. Просыпались рано-рано, рядом ласточки сновали, беглый ливень из тумана крышу ветхую кропил. Над окоем цветы цвели, сладко зонтики гудели, целовались, не глядели, это что там за шмели, обнимались над водой. водой и лежали близко-близко, а по небу низко-низко самолетик молодой. Бывало так, что вот у Виктора Семеновича очень красивая мелодия. Бывает, мелодия очень простая, почти нет, а песня получается гениальная. Вот я так и не смог у него выведать, как так получается. Я сейчас пою такую песню на стихи Роберта Рождественского. Называется «Песня посвящения Марку Шагалу». Обратите внимание, мелодии почти нет. Он стар, он похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом: а вы не из Витебска? Пиджак старомодный, на лацканах вытерся. Нет, я не из Витебска. Долгая пауза, а после слова монотонно.